إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Продолжаем изучение, разбор, чтение хадисов на тему, или же хадисов, которые побуждают нас в совершении умры и разъясняют достоинство деяний, которые мы совершаем во время умры. Следующий хадис, 32-й, сказано в нем Ан-Джабир ибн Абдилля, Абу Абдулла Джабир ибн Абдилля ибн Харам. Что о нем знаем? Сподвижник, сын сподвижника. Поэтому мы говорим «Рады Аллаху анхума». Да будет доволен Аллах ими обоими. Имеется в виду, да будет доволен Аллах им и его отцом. Так как он, так и его отец были сподвижниками. И также один из тех, кто больше всех передал большое количество хадисов. Миналь Муксирина, фириваятель хадис. Сказано. Анна Расуль Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, каль. Он передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, салятун фи масджидии, афдалю мин альфи салятин фи масиваху. Намаз, совершенный в моей мечети, пророк, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в моей мечети, имеется в виду в пророческой мечети в Медине. Намаз, совершенный в моей мечети, превосходит любой, превосходит салятун фи масиваху, превосходит молитву, совершенную где-либо в ином месте. «Илля аль-масджид аль-харам», но не превосходит молитву, совершенную в мечети аль-харам, имеется в виду в Мекке. «Васалятун фил-масджид аль-харам афдалю мин миати альфи салятин фима сиваху». Так как молитва, совершенная в мечети аль-харам в Мекке, превосходит молитву, совершенную в любом другом месте, в 100 тысяч раз, сказано в хадисе, превосходит 100 тысяч раз. То есть один намаз, одна молитва, совершенная в мечети Аль-Харам, приравнивается к 100 тысячам молитв. Сколько человеку нужно время, чтобы совершить 100 тысяч молитв? Меньше, около 56 лет, насколько я знаю. Если посчитать, то есть если учитывать, что человек по 5 намазов в день совершает, получается, один намаз в храме приравнивается, что условно, очень условно, целой жизни. Некоторые люди живут столько, примерно 55-56 лет также. То есть целую жизнь совершает намаз. То есть человек один раз совершает намаз, а приравнивает свои награды, как будто он всю жизнь совершал намаз. А что сказать, если он все 5 молитв, допустим, совершил в хараме? Подобно тому, как будто он что? 281 год поклонялся. На. То есть это должно быть учтено. Мы сказали, когда люди вместо мечети Аль-Харам устремляются на какие-то там условно святые, не на какие-то места и так далее и тому подобное. Мало того, что это запрещено, то есть не говоря уже о том, что это запрещено, мы говорим, да ты просто, то есть теряешь награду огромную, которую ты никогда не сможешь, то есть в ином другом месте, как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заслужить или заработать ни в каком другом месте. Что же касается мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то мы знаем, как достоверно у нас в хадисе передается, что молитва в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, превосходит во сколько раз? В 1000 раз. Если в Аль-Хараме 100 тысяч раз, то в мечети пророка в 1000 раз. Что касается Аль-Акса, 500, да, 250, разные риваяты хадисы. Где-то есть, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал 250. Есть хадис, где сказано в 500. Есть хадис, где сказано в 1000 раз. Некоторые уляма, как имам ат-Тахави, говорит, то, что сначала Аллаху было Аллахом субханаху ва тааля обещана награда в 250, затем Аллах по своей милости и щедрости прибавил эту награду до 500, затем прибавил до 1000. Шейх аль-Альбани согласился с этой сходом мысли, то есть с этой логикой, сказал, да, это лучше, то есть чтобы объединить хадисы таким образом, чтобы не отвергать, чтобы хадисы друг об друга не бить, как будто бы они противоречат, то есть сказал, собрать их таким образом, это хорошо, но это было бы правильно, если бы все они были на одном уровне достоверности. Но если посмотреть со стороны достоверности, Аллаху Та'аля Алям, самый достоверный хадис все-таки 250. То есть достоверная ривая, самая достоверная ривая это 250. На. Опять же, в этом указании, где еще человек, если человек не направится к этому поклонению, к такому поклонению, как Умра, где еще он сможет набрать столько награды? За один намаз 100 тысяч. Один намаз приравнивается 100 тысяч молитв. На. 33-й хадис. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: тот, кто взял омовение, или тот, кто очистился, или же взял омовение в своем доме, затем направился в мечеть Куба, сказано в хадисе. Затем направился в мечеть Куба. Мы знаем, Куба – первая мечеть. И совершил там намаз, то получает награду, подобную умре. Получает награду, подобную умре. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто взял омовение в своем доме. То есть, следует ли буквально в данном случае понимать, что только тот, кто взял омовение в своем доме. Допустим, человек находится в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И здесь его братья предлагают, говорят: давайте съездим в мечеть Куба, совершим два ракаат, чтобы заслужить вот эту награду с умру. Он говорит: нет, нам, чтобы заслужить награду, надо сначала вернуться домой к нам, а затем уже из дома взять вуду и поехать туда. Это правильно? Нет, это не совсем правильное буквальное понимание. Ты можешь взять вуду в мечети пророка. Там, где ты решил ехать в Куба, вот там и берешь вуду, будь то это дома или еще. Может быть, человек едет в машине, так ведь? Едет по своим делам. И тут ему позвонили и сказали, что встреча, допустим, через час только будет. У него есть час времени, он думает: хорошо, дай съезжу в мечеть Куба, совершу там два ракаат и получу награду с умру. И тогда что? Следовательно, вот как только ты намерился, вот сейчас тебе надо взять вуду. Но у тебя нет места, где бы ты взял вуду, то есть вот сейчас нигде у тебя нет возможности взять вуду. Но ты направляешься в сторону мечети Куба, и не было у тебя места, где ты можешь взять вуду, кроме как в тахаратной или вот в местах, где берется вуду, в мечети Куба непосредственно там. То там и берешь, и иншаллах получаешь эту награду также. То есть тот, кто взял омовение в своем доме, имеется в виду тот, кто взял омовение, как только вознамерился поехать в мечеть Куба. Или же при первой возможности, которая, то есть при первом удобном случае, или при первом удобном месте, где он может взять омовение, и как только он решился поехать в мечеть Куба. Мафхум? Тайб. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: тот, кто взял омовение в своем доме, затем направился в мечеть Куба и совершил там намаз. Какой намаз? Есть ли какой-нибудь специальный намаз, намаз для мечети Куба? Нету такого намаза. Любой намаз. Если ты зашел, допустим, и джамаат совершает аср, и ты присоединился к ним, и совершил аср вместе с джамаатом, или же изначально застал первый такбир и совершил аср вместе с джамаатом. Затем что сделал? Зикр, встаешь и говоришь: мне надо два ракаат мечети Куба прочитать. Правильно? Нет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: салля фихи саля. Тот, кто совершил там намаз. Ты совершил намаз. Будь то это аср или магриб, или тахиятуль масджид, может быть, если это вне времени намаза, допустим, как во время духа. Совершил, все. Нету какого-то отдельного намаза для мечети Куба, чтобы ты после намаза встал и еще совершил. Или после магриба совершил магриб, затем два раката раватиб, допустим, для местных, затем что? И два раката Куба совершил. Нет, нет, это, то есть это не требуется, это не обязательно. Также в этом хадисе что? Затем кто знает, в какой день пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ездил в мечеть Куба? По субботам, на. Значит ли это, что мы можем посещать только в субботу? Нет. Нет, просто если говорить вкратце, не вдаваться в подробности, так удобно было пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, но если же человек, то есть если человек поедет в субботу, прекрасно, прекрасно. И, то есть его действие совпадет с действием пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если же в иной любой другой день, то что? Также дозволено. Нет, это следование сунне не будет. Но твое действие совпадет с действием пророка. Мы не можем сказать то, что вот именно сунна по субботам ездить. Нет. То есть это из тех действий, как, допустим, можем ли мы сказать, что сунна любить кушать тыкву? Ну, пророк саллям любил кушать тыкву. Так ведь вот подобно этому. Вояку. Также в этом хадисе наставление тем, которые что? Любителям совершать в одну поездку по 3, по 4, по 6, по 20, 30 умр. Мы говорим, если уж ты хочешь совершить, взять награду за умру, вот езжай в мечеть Куба, соверши там 2 раката и получишь свою награду за умру. После того, как ты совершил. Если уж ты так сильно прямо этого хочешь. На. 34. Ан-Джабир. Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху анхума. Каля, каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Ма узамзам лима шуриба лах. Ма узамзам лима шуриба лах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вода замзам способствует осуществлению того, для чего ее пьют. Вода замзам способствует осуществлению тех желаний, для которых ты, то есть, которые ты желаешь, употребляя эту воду. Давайте прочитаем все хадис, потом прокомментируем, иншаллах, так как смысл у них схож. 35-й хадис. Ани бни Аббас, ради Аллаху анхума. Сахаби ибн Сахаби, так ведь? Каля, каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Хайру маин. على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал в хадисе Абдуллах ибн Аббаса, лучшая вода, которая есть на земле, это вода замзам. И она является, то есть она является насыщающей пищей, и она служит излечением от болезней, сказал. 36-й хадис. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة. Описывая воду замзам, пророк صلى الله عليه وسلم сказал, что она благодатна. Это вода благословенная, благодатная. إنها طعام طعم. Слово истинно, она является насыщающей пищей. Эта вода является насыщающей пищей. В 34-м хадисе пророк صلى الله عليه وسلم описал воду замзам, то, что она способствует осуществлению того, для чего ее пьют. В 35-м хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описал воду замзам, что это лучший источник, что это лучшая вода на земле. Также сказал, что она является насыщающей пищей и лечит от болезней. В хадисе Абу Дарра, 36-й по счету у нас, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иннаха мубарака», то, что эта вода баракатная, то, что эта вода благодатная. На. В первом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Лима шурибаля», она для того, для чего пьется. Некоторые думают, ограничивают, что баракат воды замзам. На чем? На том, что думают, что от того, для чего пьется, если почки болят, то для почек поможет. Если голова болит, голова, если нога у тебя болит, то от ноги. Нет, не только, то есть в вопросах излечения, а во всем, что ты захочешь. Если ты пьешь, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля преувеличил тебе знаний, Аллах Субханаху ва Тааля преувеличит тебе знаний. Если ты пьешь для, с целью, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля облегчил тебе заучивание хадисов, Аллах облегчит тебе заучивание хадисов. Если ты пьешь для того, чтобы изучить арабский язык, Аллах ответит тебе и даст тебе изучение арабского языка по причине этой воды. Но всегда, что бы мы сейчас ни говорили, очень важно запомнить, что вода замзам – это лишь средство, это лишь причина. А дарует как знание, так и излечение, так и ребенка может быть очищение от грехов и излечение каких-то болезней сердец и так далее в руках Аллаха, субханаху ва тааля. В руках Аллаха. Поэтому я сейчас точно не помню, от кого-то, если не ошибаюсь, числа табиинов передает, что он говорит, мы пили воду замзам, и Аллах насытил нас посредством нее. То есть мы пили воду замзам, и Аллах субханаху ва тааля, то есть и Аллах утолил нашу жажду по причине этой воды. Мы пили эту воду, и Аллах субханаху ва тааля даровал нам то-то и то-то и так далее. То есть вода замзам лишь причина. То есть Аллах Субханаху ва Тааля так захотел, чтобы это стало причиной того, то есть исполнения твоих желаний, если так можно выразиться, или же чтобы она способствовала осуществлению того, для чего ты эту воду пьешь. Мафхум. И независимо от того, когда ты пьешь, желаешь ты чего-то из этой дуни или же из ахирата. Иншаллах, то есть она поспособствует этому. Так как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лима шури баляху, сказал. Вот для чего, то есть для того, для чего пьется. Во втором хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это лучшая вода. Описал, что лучшая вода, которая только может быть, это вода замзам. Но когда мы говорим лучшая вода, то есть мы не впадаем в чрезмерность, как это приходит в книгах по мазхабам и так далее, как в одной из мазхабных книг шафиитского мазхаба, то есть встает вопрос, и они говорят, что лучше своей наградой. Использование воды замзам или использование воды из источника Аль-Каусар? Я говорю, чего, ты можешь использовать воду из источника Каусар? Нет. Зачем вы затрагиваете вопросы? Зачем вообще эти вопросы? И в книгах по фикху таких вопросов хаддис валя хардж, очень большое количество. В этом, опять же, указание на преимущество изучения религии через хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достоверные хадисы, абстрагировавшись от ненужных подобных вот этому вопросов. Мы упоминали на некоторых уроках другие вопросы, еще более абсурдные, более смешные нам. То есть человек, как Шейх Аль-Бани говорит, разве человек может использовать воду Кавсар? Нет. Хорошо. Даже если мы учтем, что в раю он будет использовать. Разве в раю есть нужда в том, чтобы использовать воду Кавсар и получить за это награду? Разве награда это не то, что полагается за выполнение обязанностей и поклонения в этой дуне? В той дуне нету поклонения, кроме как Ибн Аль-Кайм говорит, зикр. Поминание Всевышнего Аллаха, то обитатели рая будут поминать Аллаха Субханаху ва Тааля. А другого нет, и нету, то есть поклонения, нету награды, и нет нужды в этом. Зачем этот вопрос обсуждать и спорить? Аллах аль-мустаан. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе Абу Зара сказал, «Иннаха мубарака». Когда он это сказал? Что она является благодатной, то, что она является насыщающей пищей. Как это сам Абу Зар передает в хадисе, истории принятия им ислама, он говорит, что когда я пришел в Мекку, я спросил о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал, где человек, которого вы называете вероотступником? И люди сполошились, и сказали, он один из вероотступников, сказали. И начали закидывать его камнями так до такой степени, что он упал и потерял сознание. Затем, говорит, когда я пришел в себя, то есть я был весь в крови и подошел к Замзаму, умылся им, то есть я был, говорит, подобно идолу, то есть грязному, в крови весь. Помылся, говорит, и 30 дней был возле Каабы, возле источника Замзам, и ничего, кроме Замзама, не пил. Я, говорит, употреблял только Замзам, да так, что у меня на боках начали появляться складки, говорит. В этом указание, что эта вода благодатная. И когда он об этом пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Иннаха мубарака». Воистину, эта вода благодатна, сказал. Воистину, эта вода благодатна. Что? И она является насыщающей пищей. Она является насыщающей пищей. Да. Что касается... Но опять же, эта вода благодатная для тех, как ученые делают примечание, для тех, кто искренне пьет ее и правдиво, и верит в то, что эта вода является благодатной. Именно поэтому в одном из хадисов ученые разногласят его достоверности. Но Аллаху Та'аля алим, шейх Васуилла Аббас, также шейх Машхур согласился с ним относительно хадиса, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Инна аята ма бейнана ва бейна аль-мунафикин аннахум ла ятадалляуна мин ма и замзам». Говорит, отличительным признаком между нами и лицемирами является то, что они не насыщаются, когда употребляют воду замзам. Верующие, они пьют. То есть пытаются полностью пропитаться этой водой, стакан за стаканом, пока уже что, выливаться из него. Ятадалляун сказано. То есть полностью эту воду. Лицемеры же что? Они ее употребляют, по сути, когда жажда их мучает и все. Верующий хочет, не хочет, пьет. Он знает это мубарака, в этом излечении. Это лучшая вода, которая есть на этом свете и так далее. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это является отличительной чертой между мунафиками и верующими людьми. И поэтому я и говорю то, что тот, кто употребляет эту воду, будучи искренним, будучи правдивым, веря в слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается того, как употреблять, то есть сидя, есть возможность сидя, то есть некоторые говорят, вот воду замзам можно стоя и так далее. Нет, сидя, и как-то, то есть нет такого, что ты сначала дуа, потом в ладоши похлопал, сплясал и так далее. Нет, то есть для того, для чего пьется, с каким намерением ты пьешь, иншалла, это тебе будет даровано. Нет каких-то там, что против, что воду замзам надо левой рукой пить, не надо стоя пить, и там на одной ноге и так далее. Нет. Из того, что многие, возможно, не знают, что также сунна является, в хадисе Айши передается, водой замзам не только пить ее, но также что, орошать ее на больных, или же что, сабба я суббу, обливать больных также. Как в хадисе Айши приходит, что он говорит, «Кяна яхмилю ма азамзам». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, брал с собой, нес. Поэтому если кто-то, допустим, берет с собой воду замзам, увозит, может быть, к себе или берет воду, не порицаем его, нет ничего, это хорошо. Если он берет с собой, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже брал с собой, и сказано, «Кяна я суббу алиль марда ва юскихим». И он поливал ею больных и также насыщал, то есть поил ею своих больных. На. И как от Абдулла ибн Аббаса передается, то, что касается дуа, допустим, нету каких-то определенных дуа, но вот как то, что передается от Абдулла ибн Аббаса, если кто-то хочет взять пример сподвижников, то когда он пил воду замзам, он обращался ко Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля с мольбой, говорил: «Аллахумма инни асалюка ильман нафиан ва ризкан васиан», говорил: «Ва шифаан мин кулли да». «О Аллах, я прошу у тебя полезного знания, обширного удела и излечения любой болезни». Достоверно от него это передается. Следующий хадис по счету. Девяносто тысяч намазов и совершает один намаз. Что тяжелее? 90 000 намазов совершить тяжелее, так ведь? Однако один намаз по причине того места, в котором оно совершено, это мечеть Аль-Харам, то что? Получает награду больше. Или, допустим, Ляйлятуль-Кадр. Ляйлятуль-Кадр хайрун мин альфи шахр, сказал Аллах. Ляйлятуль-Кадр, одна ночь лучше, чем 1000 ночей. Лучше, чем 1000 ночей. Человек читает Коран или поминает Всевышний Аллах, или совершает намаз Ляйлятуль-Кадр. То есть, возможно, это не прилагает больших усилий, но это что? По награде своей больше, чем намазы, для которых ему пришлось бы много-много усилий приложить. Поэтому говорим, да, оно в основе своей так. Чем сложнее дается человеку что-либо, тем больше он награды получает. Человек должен это учитывать. Сложно? Сложно. Но значит, и награда за этим следует большая. Нужно постараться? Да, нужно постараться. Но значит, и Аллах субханаху ва тааля наградит тебя больше. Но иногда по милости и щедрости Аллаха, в силу определенных факторов, возможно, ты сделаешь дело, которое что, легче для тебя, но награду получишь больше, чем за то дело, которое для тебе дается легче. Опять же, когда мы говорим, что за то дело, которое совершить человеку сложнее, награда дается больше, это ни в коем случае не указывает на то, что нужно усложнять для себя религию с целью получить большую награду. Не получишь. Мало того, что не получишь, погибнешь. Как сказал об этом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказав: «Халякаль мутанаттиун». Да погибнут проявляющие чрезмерность, или погибли уже проявляющие чрезмерность. Потому что это чрезмерность. Религия сама по себе легка. Если ты исповедуешь религию в том виде, в котором она есть, так как ее исповедовали сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, первые из числа мусульман, и тебе это дается сложно, брат, знай, чем сложнее, тем больше награды. Но если какое-то дело в религии установленное, для тебя его сделать несложно, не нужно усложнять. Ты будешь из числа тех, которые проявили что? Чрезмерность религии. И примеров этому много. Как однажды во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, увидел веревку, протянутую между двумя столбами, и спросил, что это за веревка. Ему сказали, это Зайнаб. Она молится, и когда уже, то есть истощается, уже тяжело ей становится молиться, она на нее опирается и по причине этого молится. Пророк сказал, уберите ее. Когда у нее силы, пусть молится. Когда устанет, пусть отдыхает. Или когда увидели одного человека, который стоял под солнцем, ни с кем не разговаривал и постился. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказали, что это? И вокруг него собралось много людей. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил про него. Сказали, это Абу Исраиль. Сказали, он дал обет ни с кем не разговаривать, стоять под солнцем и поститься одновременно. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, скажите ему, чтобы разговаривал, стал в тень, а пост пусть свой закончит. Почему? Потому что ни с кем не разговаривать – это чрезмерность. Это ты сам выдумал в религии, ты сам себя этим обязал. То же самое, что стоять под солнцем. Это непоощряемое в религии. Да, это усложняет поклонение. Это усложняет поклонение. Но что? В данном случае такая логика, что чем сложнее, тем лучше. Нет, здесь не работает. Чем сложнее для тебя лично поклонение в том виде, в котором оно уже есть и установлено. Вот что имеется в виду. А не то, что ты сам для себя усложнишь это поклонение. Нет, мы видим те люди, которые пытались усложнить, пророк саллям поправлял их. И сказал, пусть он разговаривает, потому что усложнение посредством молчания не узаконено. Пусть он станет в тень, так как усложнение какого-то поклонения посредством того, что ты стоишь под солнцем, не узаконено. А пост свой пусть продолжит, сказал. Так как пост – это узаконенное поклонение, этому есть место в шариате, это можно. А если он скажет, ну мне сложно поститься, мы скажем, твоя награда зависит от того, насколько сложно тебе делать это поклонение. Узаконенное, которое есть в шариате. Мафхум? Поэтому здесь что? Нам вот это надо усвоить и понять. Некоторые люди говорят, что когда человек придерживается религии в том виде, в котором она есть, так как ее надо придерживаться. А как ее надо придерживаться? Так как ее придерживались сподвижники, про которых Аллах субханаху ва тааля сказал, про их исповедание религии, рады Аллаху анхум ва раду анх. Аллах ими доволен, и они довольны Аллахом. Они ас-сабикуна ля-уалюн, первые, опередившие остальных. Аллах субханаху ва тааля высказал свое довольство ими. Значит, если ты будешь исповедовать религию так же, как они, Аллах будет доволен тобой. Значит, именно их исповедание религии правильное, понимание религии их правильное. Поэтому, если ты исповедуешь религию таким образом, и тебе говорят, ты мутошаддид, ты фанатичен в исповедании своей религии и так далее, не нужно поддаваться. Нет, это не так. Другие же люди, что? Мы говорим, как не надо усложнять, так и не надо облегчать. Некоторые говорят, инна дина юср, Аллах субханаху ва тааля сказал, юриду Аллаху бикумуль юср, Аллах желает вам легкости. Мы говорим, брат, ты должен совершать 5 молитв в день. Они говорят, нет, Аллах желает для нас легкости, 2 молитвы достаточно. Другой говорит, нет, что 5 мало, я буду по 10 молитв в день совершать. Мы говорим, вот тот, кто говорит, то, что 10 молитв в день совершать, это муташаддид, он чрезмерствует, проявляет что? Излишество в религии. Тот, кто говорит, достаточно 2, он мутасахиль, облегчает религию. И что? Проявляет упущение в своей религии. Однако тот, кто совершает 5, он не заслуживает порицания. Он исповедует религию в том виде, в котором есть. Подобно тому, как, братья, вот представьте, допустим, 2 человека договорились, сказали, давайте 8:00 вечера встречаемся в таком-то месте. Один приехал в 6 или в 7, допустим, 19:00 приехал и начал всем обзванивать. Вы где уже время? Вы и так далее. Он говорит, да подожди, у нас час еще целый. Нам 5 минут надо добраться до тебя. Чего ты всем трезвонишь? Второй, что в 8 пришел и говорит, да нет, вот вы вообще жестко. Ну в 8 договорились, ну в 9, ну что страшно. Мы говорим, второй мутасахиль, первый муташаддид. Так ведь? Второй облегчил для себя. То есть беспечный. Первый чрезмерный. А тот, кто пришел в 8, заслуживает порицания? 8 договорились, 8 пришел. В религии 5 намазов, он 5 и совершает. Исповедует религию так, как она есть. Хорошо, еще один пример для понимания. Кто-то, допустим, говорит, что не-не, те, кто юбку в пол носят, наши сестры, допустим, они излишествуют. Нормально, если по колено или чуть ниже колена, достаточно, все прекрасно. Другие говорят, нет, надо, чтобы юбка волочилась там в 5 локтей еще за тобой. Мы говорим, нет. То есть здесь суждение ведется не золотая середина так, как тебе хочется. Золотая середина в данном вопросе является, то есть не так, что кто-то говорит, мини-юбка это плохо, по колено хорошо, до этого это уже чересчур. Допустим, если будет закрывать ступню, это чересчур. Мы берем золотую середину, то есть между юбка выше пупка и юбка ниже ступни. Где золотая середина? По колено, правильно? Будем носить по колено. Религия ислама, религия умеренности и серединности, правильно? Нет, в данном случае серединность в том, в исповедании религии так, как она есть, так, как велено. Именно в пол. Так же? Вот это надо понять и усвоить. Поэтому, когда мы говорим то, что награда зависит от того, что награда зависит от того, сколько усилий ты приложишь, мы говорим, не надо усложнять религию, но и не надо облегчать. Но и не надо облегчать. Она, то есть, когда мы говорим, Аллах говорит, что религия легкая, и многие хадисы указывают на то, что религия легкая. Это не значит, как говорят некоторые заблудшие, наподобие Юсуфа Кардауи и так далее, что я возложил на себя миссию облегчить для людей религию. Аллах уже облегчил ее. Ты ее исповедуй в том виде, в котором она есть, она уже облегчена. Не надо там еще что-то облегчать, сокращать намазы, убирать длину юбки и так далее. И много-много-много других примеров можно на это привести. Что касается конкретно умры, мы говорим, некоторые люди начинают жаловаться, говорят, нет, сейчас билеты на умру очень дорогие. Мы говорим, хорошо, дорогие билеты на умру дорогие, но знай, брат, чем больше ты расходуешь, тем больше будет награда тебе. Мекка далеко, чем дальше, тем лучше. Так ведь, вот она есть, ты не можешь ее ни приблизить, ни отдать, вот она вот так есть. Или некоторые что начинают умничать и говорить, да нет, просто это там вот правительство такой-то страны, она просто наваривается на этом, делает это. Брат, будь справедлив, возьми и посчитай. Один раз сядь и посчитай, сколько тратит государство для того, чтобы ты комфортно совершил умру, для того, чтобы ты был в безопасности во время совершения умры, для того, чтобы предоставить все удобства тебе. Брат, ты должен останешься еще. Ты еще столько же цену билета должен будешь отдать, учитывая, сколько государство за тебя вносит, чтобы ты совершил умру, ты, который им вообще не нужен. Чтобы тебе, как мусульманину, проявляя к тебе милость, проявляя к тебе братство, облегчая для тебя. Сколько? Ну, все равно, субханаллах, люди остаются неблагодарны и начинают что? Ругать, хаять и так далее и тому подобное. Валлаху аль-мустан. А что касается того, что, допустим, если человек может полететь на самолете, может пешком пойти. Мы говорим, ты, брат, усложняешь себе, если ты можешь позволить себе купить билет, это не накладно тебе, и пойдешь пешком, ты будешь подобен вот тому, который что? Пообещал стоять под солнцем, ни с кем не разговаривать и так далее. Мафхум 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. Этот хадис, достоверность которого подтвердил шейх Аль-Альбани в сильсилатуль хадисе сахиха, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто вышел с намерением совершить хадж и скончался на этом пути, Аллах субханаху ва тааля запишет ему награду паломника до самого судного дня. Ему будет писаться награда за паломничество до самого судного дня. Тот же, кто вышел с целью совершить умру и скончался на этом пути, то есть были такие люди, так ведь, кто выходил в умру и умирали, то тому, такому человеку будет записана награда паломника или же совершающего умру до самого судного дня. То есть как будто он до самого судного дня будет продолжать совершать умру непрерывно. То есть такая награда ему будет записываться. И тот, кто вышел воином на пути Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, то такому будет записываться награда до самого судного дня, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. 39 хадис عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقس. Он передает, Абдулла ибн Аббас говорит, мы были вместе с посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И один из людей упал, свалился со своего верблюда и разбился, то есть насмерть. Фамата ва хуа мухрим. Умер в состоянии храма, то есть вышел либо в умру, либо в хадж, вошел в состояние храма и упав с верблюдицы, скончался, будучи в состоянии храма. Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, на что пророк саллаллаху алейхи вассалям повелел им, сказал: «Ирсилюху бима ин васидр, ва кафинуху фи саубейх, ва ла тухаммиру ра'са, фа инна Аллаха яб'асуху яума аль-кияма юхиль, ва фи риваятин юлабби». Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Омойте его водой и сидром и заверните его в две его одежды или в две ткани и не покрывайте ему голову». Запрет покрывать голову на кого касается? Да, нет, человека, который в храме, так ведь запрещено голову покрывать. И он объяснил причину этого. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Воистину Аллах субханаху ва тааля воскресит этого человека в судный день, юхиль, который делает ихляль, то есть произносящим тальбию, или как в ривае сказано, юлябби, то есть произносящим тальбию». То есть такой человек воскреснет в судный день со словами «Лаббайк, Аллахума лаббайк». То есть перед тобой и Аллаху перед тобой. В этом хадисе указание на такую вещь, которую называют «суннатуллахи фи халькахи», то есть закономерности, установленные Всевышним Аллахом на этом свете. Аллах субханаху ва тааля установил какие-то законы, установил закономерности. Элементарно, как, допустим, если ты воду польешь на огонь, он потухнет, так ведь? Или если подожжешь бумагу, она сгорит. Я говорю, это законы физики. Хорошо, кто установил законы физики? Кто их установил? И кто иногда отменяет эти законы физики? Что люди могут не гореть в огне? Так же Аллах субханаху ва тааля. Куни бардан ва саляман, али Ибрахим. Как сказал Аллах субханаху, будь холодным и безопасным для Ибрахима, и не тронул его огонь. Хотя по всем законам физики человек сгорает в огне. Тот, кто их установил, это законы Аллаха на земле, закономерность, которую Аллах установил на земле. И вот из закономерностей Всевышнего Аллаха на земле является то, как об этом Ибн Аль-Кайм упоминает, и другие ученые также. «Ман аша аля шей, мата алейхи». Тот, кто жил на чем-либо, тот на этом и скончается. То есть в чем был смысл жизни человека, кто за что боролся, как говорится, на то и напоролся. Вот кто на чем жил, скончается на этом же. То, на чем жил, и далее говорят, что уже хадис. А тот, кто скончается на чем-либо, воскреснет в этом же положении, как мы видим в этом хадисе. Тот, кто скончался в положении храма, воскреснет, говоря тальбию, произнося слова «Лаббайк, Аллахумма лаббайк, лаббайк, ля шарика ляка лаббайк». Нам. И Аллах субханаху ва тааля в Коране во многих аятах говорит: «Ва'буд раббака хатта я'тияка аль-якин». Или говорит: «Я юха аль-лазина аману, иттакуллаха хакка тукатихи, ва ля тамутунна илля ва антум муслимун». И не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. То есть какой человек вывод должен сделать? А, ну значит что? Если я хочу в рай, перед смертью просто нужно ислам принять. Нужно не забыть умереть, будучи мусульманином. Так? Нет, так не работает. Если ты жил неверующим, жил христианином, иудеем, огнепоклонником, буддистом, кем угодно там, то в последний момент ты не сможешь быстренько перевоплотиться и принять ислам до смерти и попасть в рай. Нет, кто на чем жил, тот на том и умирает. Поэтому видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, чьи последние слова были «Ля иляха илляллах», зайдет в рай. Но чтобы твои последние слова были «Ля иляха илляллах», ты должен жить с этим «Ля иляха илляллах». Поэтому обратите внимание, если вы посмотрите и посчитаете, сколько зикров узаконенных в сунне в день, в которых упоминается эта великая фраза и великие слова свидетельства «Ля иляха илляллах». Если вы посчитаете, огромное количество. Для чего? Чтобы человек произносил их и жил этим. Чтобы постоянно напоминал себе «Ля иляха илляллах». Ташахуд, утренние поминания Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Везде, везде, везде. Тахарат взял, ашхаду ан ля иляха илляллах. И так далее. Везде, целый день. Если ты посмотришь, очень много. Все поклонения и зикры почти сопряжены этими словами. Для чего? Да для того, чтобы ты впитал их. Для того, чтобы ты постоянно о них напоминал. Для того, чтобы ты этим жил. Для чего? Чтобы в конце жизни твои последние слова также были вот эти слова. Кто на чем жил, на том и умрет. А кто на чем умрет, на том и будет воскрешен. Поэтому будут люди, которые будут воскрешены перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, произнося слова «Ля бейк, Аллахума ля бейк». Будут люди, которые будут воскрешены перед Аллахом Субханаху Аталя, вставая с земного поклона. Кто-то постящимся и так далее. Будут люди, которые что? Кто-то воскреснет курящим, употребляющим спиртное. Кто-то воскреснет поклоняющимся кому-либо, кроме Аллаха Субханаху Аталя. Или в земном поклоне перед идолом. Или в неподобающей ситуации, не в подобающем месте, не с подобающими людьми. «Валя тадри нафсун би айи ардин тамут». А ты не знаешь, где ты скончаешься? Аллах Субханаху Аталя в суре Лукман говорит, и не знает ни одна душа, где она скончается. О чем это говорит? О том, что так не бывает. То есть я пока здесь, я умирать не буду. Вот я тут, я пока на дискотеке перетерплю, а вот в мечеть приду и там умру. Нет, кто у тебя спросит? Кому-нибудь Малякуль Маут стучал в дверь, спрашивал, когда ты хочешь? Ты готов? Давай. Готов, буду, приду. Нету такого, не бывает. Никто не знает, где настигнет его смерть. А человек воскреснет в том состоянии, в котором умер. На что это указано? На то, что ты постоянно должен быть в этом. Постоянно в поклонении. «Ва'буду раббака хатта я'тияка ль-якин». Поклоняйся Аллаху, пока не явится к тебе якин, то есть смерть. Постоянно должен быть в поклонении. Постоянно должен ля-илля. Если хочешь, чтобы последними твоими словами были ля-илля-ля-ля, ты должен что? Произносить их постоянно в этой жизни, в этой дуне. Если ты хочешь умереть в намазе, значит, ты больше намазов должен совершать. Если ты хочешь скончаться, призывая или совершая Коран, значит, ты этим должен жить. Ты этим должен гореть. То есть вот так должна проходить твоя жизнь в поклонении. «Вама халактул джинна вал инса илля лиябуду». Я создал джиннов и людей только, чтобы они поклонялись мне, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. И такова закономерность. То есть, если человек вышел в путь, а мы сейчас говорим именно о умре, и скончался на этом пути, то пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: и сказал то, что человек воскреснет, если человек скончается, будучи мухримом, в состоянии храма, то воскреснет с тальби на устах, то есть произнося слова «Лаббайк, Аллахумма лаббайк, лаббайк, ля шарика ляк, лаббайк, инна альхамда ва ниъмата ляк, валь мульк, ля шарика ляк». Следующий хадис по счету. 40-й. 40-й? Последний, да? Тайб. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, хадис связан с своим смыслом: тот из вас, кто может скончаться в Медине, пусть сделает это. Тот, кто может встретить свою смерть, будучи в Медине, пусть умрет в Медине, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и воистину я буду заступаться за того, кто скончается в Медине, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Хадис достоверный. В этом хадисе побуждение что? Можем мы сказать, в этом хадисе побуждение умереть в Медине? Нет, в этом хадисе побуждение, что жить в Медине, находиться там, чаще пребывать туда и так далее. Так как на чем человек жил или где человек жил, там он и скончается так же. Где человек жил, там он и скончается. Да, исключения, конечно, бывают, но в большинстве своем так и происходит. Поэтому, во-первых, этот хадис указание, что на то, что жить в Медине. Мы говорим, какая связь с умрой? Какая связь с умрой? Хадис про Медину вообще. Во-первых, Мы говорим очень часто, то есть когда мы говорим «Мекка», то «Мекка» символизирует с тобой единобожие. Когда мы говорим «Медина», первое что? Сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Почему этот хадис здесь приведен? Как указание на то, что умра должна совершаться как искренне, так и по сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Во-вторых, когда человек посещает, то есть совершает умру и приезжает в Мекку, редко когда что? Паломники издалека, которые приезжают, не посещают Медину. Часто и тур, и все тур, путевки и так далее сделаны так, что хотя бы несколько дней, но в Медине пробыть. Так ведь? Поэтому, то есть, этот хадис напрямую связан. Напрямую связан. И достоинств Медины очень много. Достоинств Медины очень много. Есть отдельные книги на эту тему, если указывать некоторые только из достоинств, из них то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Ля ядхулю хаттаун валят даджаль», что в Медину не зайдет чума и не зайдет даджаль. Но опять же, не надо идеализировать. То, что не зайдет даджаль, это не значит, что он не сможет искусить людей, которые не вооружены знанием, не вооружены крепкой верой, иманом, богобоязненностью, которая помешает им самим выйти к даджалю. Люди сами будут выходить. Если в наше время, субханна, люди, что не живется им там, Медине, так они и норовят поехать в Европу, еще куда-то, манят их деньги, не хотят жить с мусульманами, не хотят жить в исламских странах, что все рвутся куда-то там. Кто сказал, что когда придет даджаль с еще большими наущениями, с еще большими искушениями, что ты не выйдешь сам к нему? Если сейчас у тебя нет имана, который удерживает тебя в Медине, то кто тебе сказал, что потом у тебя будет иман, который удержит тебя, и ты не выйдешь к даджалю? Да, Медина, она благодатная, даджаль туда не зайдет. И не зайдет туда чума, как сказал пророк, саллаху алейхи ва саллям. Но важно для нас то, чтобы мы свой иман укрепляли. И мы старались, если есть возможность, что быть чаще в Медине или вообще жить в Медине. Также из тех хадисов, это дуа пророка, саллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Аллахумма джааль биль Мадина дуфа има джаальта би Макка миналь барака». Пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал: «О Аллах, сделай в Медине двойную долю того, что ты сделал из бараката в Мекке». То есть удвой баракат в Медине, удвой баракат, чем в Мекке, сказал пророк, саллаху алейхи ва саллям. Некоторые ученые сказали, имеется в виду баракат в Дунье. Имеется в виду баракат в Дунье, в продуктах, в рисках и так далее. Ну, некоторые уляма говорят, нет, это касается также и религии тоже. И мы посмотрим, если вот так, допустим, даже посмотреть со стороны знаний и ученых Ахли Сунна, пусть Аллах всех их хранит. Где больше всех ученых? В Медине. В Медине огромное количество ученых, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Разве это не барака? Разве это не барака, которую Аллах Субханаху ва Тааля заложил? То есть в этом хадисе указание на достоинство Медины. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Тот из вас, кто может скончаться в Медине, пусть сделает это. Воистину, я буду заступаться за того, кто скончался в Медине». Также в хадисе указание, что тот, кто скончался в Медине, заслужит заступничество самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. На этом, иншаллах, мы с вами вот эту серию уроков завершим. Эту тему о достоинстве деяний в умре. Саллаллаху аля набиина Мухаммаду алейхи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллахи раббиль алямин. Джазакаллаху.